Глава 11. На улице темнело, сидел я за столом. Хотя на самом деле сидел я на камне. Да и на улице уже не просто темнело, а было порядком темно. Сидел я, значит, на огромном гладком камне и смотрел в глаза дракончику. Малыш недавно проснулся, скушал две свиные туши и теперь думал, чем бы заняться. «Опа, у него твои глаза!» — проговорила Фая на общей волне, а затем, сделав круг над дракончиком, зависла в воздухе и жеманно заломила передние лапы. «Опа, глаза!» — ударил по мозгам мысли голос чешуйчатого ребятенка. Я едва не поморщился от такой мощи. Коснувшись ладонью его щеки, я погладил малыша и с улыбкой произнес. «Нужно говорить потише, когда собеседник рядом». «Собе-се!» Прогремел он мысленно и склонил голову на бок. «Не грузи ребенка сложными словами, оппа!» Проворчала Фая и в своей самой мелкой форме приземлилась дракончику на спину. Тот вывернул голову и уставился на мать. Фая лизнула его в нос, а затем добавила. «Я научу его разговаривать со временем, и как только ты дашь ему имя». Внезапно я ощутил чужое присутствие в своем закрытом саду. Присутствие это было мне отлично знакомо, так что я никак на него не отреагировал. А вот дракончик дернул носом и рванул влево. Туда, где появился юрец, которому стало любопытно, чем мы тут занимаемся. Фай успела грациозно подняться в воздух и теперь вместе со мной наблюдала за тем, как скоробей удирает от дракончика. «До сих пор не могу понять, наш лысый идиот или придуривается?» проговорила Фая, когда зубы ее младшенького едва не сомкнулись на задних лапах ее приемного старшенького. «Может, он просто решил поиграться с братиком и снять часть забот с плеч матери?» — отозвался я. В этот момент дракончик полыхнул огнем, казалось бы, все, поджарили скоробеи. Можно подавать в качестве еды на каком-нибудь азиатском рынке. Но нет, юрец открыл микропортал прямо перед собой, и огонь ушел. А куда он ушел? Реально же исчез в подпространстве. При этом я не чувствую, что Юра вдруг стал обладать большим запасом энергии. Стало быть, вариант с тем, что скоробей, как я, поглотил и переработал чужую атаку, мы отметаем. «Если так, то это очень мило с его стороны», — изрекла Фая и уставилась на меня хмуро. «Милая пушистая летающая лисица хмурится. Уже смешно». Так комичности ее образу добавляло и то, что она передние лапы уперла в свои мохнатые бока. «Тебе не хватает скалки», — усмехнулся я. «Самки твои пусть со скалками бегают, ей так хороша». «А чего завелась?» «Имя, оппа, дай ему имя!» Я медленно выдохнул и еще раз взглянул на дракончика. Он только что сделал в воздухе красивый кульбит. «Хм, если вдруг у рода будут финансовые проблемы, можно цирк открывать. И театр заодно, актеров у нас хватает». «Есть у меня в загашнике одно имя», — ошарашил я дракониху. «Лютик». «Лютик?» — опешила она. «Ты хочешь назвать первого дракона этого мира в честь того повесы?» Я усмехнулся, вспомнив своего давнего друга. «Не просто повесы, Фая». Одного из сильнейших вольных воителей, который был влюблен в жизнь и всегда жил полной грудью, который был моим лучшим другом, между прочим. «Но Лютик!» — ошарашенно проговорила она и подняла голову к небу. Юрец и дракончик просто носились по небосводу друг за другом. Казалось, задача поймать соперника никто из них для себя не ставил. С одной стороны, будто бы от слова «лютый», продолжил я развивать мысль. С другой же есть в этом и какой-то свет, и доброта от названия цветка. «Мне нужно переспать с этим, оппа», — выпалила Фая. «Я не могу дать тебе свой ответ сразу». Я усмехнулся, а затем чуть нахмурился. В этот момент зависший в воздухе юрец хлопнул лапой об лапу. с таким видом, будто что-то вспомнил. Радостный дракончик, летевший на него, ускорился. Но столкновения не произошло. Юра тупо телепортировался к нам. Встав передо мной на задние лапы, он отвесил шуточный поклон. «Не думал, что ты так умеешь», — удивленно произнес я. Ну а Скоробей материализовал два шара, каждый сантиметров 15 в диаметре. Он прижимал их к своей тушке средними лапами, иначе держать не получалось. Сверху на нас на всех парах летел дракончик. Юра заметил это, тонкой жучиной лапкой козырнул и двумя другими лапами кинул шары мне. А сам резко рванул в сторону, увлекая дракона за собой. «Ха-ха-ха!» — заржала Фая. «Вот ведь позер!» «Что это такое он притащил?» — напряженно спросил я, сканируя шары. Я предполагал, каким будет ответ, но все же надеялся, что ошибаюсь. «Сказал, что когда отдавал тебе шмотки этого вашего барона Шарайра, забыл про шары». «Страшно подумать, сколько еще у него забытых вещей в загашнике». «Не думай об этом, Оппа, просто не думай». Дракониха замолчала, напряженно нависнув над шарами. «Чувствуешь?» — хмуро спросила она. «Энергию пространства и времени? Конечно. Такое впечатление, что они взяли особый материал, пропитанный ей. И, вероятно, артефактор, работавший с материалом, обладал меткой, связанной с пространством и временем». «Они засунули туда монстров из аномалий», — выпалила Фая. «Тот случай с макроэлементалем не единичный. Поразительно. Ну-ка, кто тут у нас сидит?» Фая положила лапы на каменные шары и прищурилась. Я тоже попытался прочувствовать, кто же там внутри. Вдруг в голове возник образ крылатой ревущей ящерицы. «Не может быть. Драконы?» «Не драконы», — пробормотал я вслух. Фая же тряхнула головой и уставилась на меня агрессивно. «И что, что не драконы?» — проговорила она. «Там две виверны. И что же, мы бросим их только из-за того, что они не драконы?» «Эй!» — возмутился я ее напором. «Полегче. Так-то это вы виверн не любите». «Опа, какая разница, кто и кого любит, а? Вот ты мне скажи, мы ведь можем пересоздать их, верно? Перенастроить этот гребаный камень на наше имение? Сделать его частью имения? Сможем?» Я нахмурился, покосившись на огромное драконье яйцо, лежащее на мягкой подушке и обложенное зеленью. «Перенастроить артефакт? Вряд ли, но кое-что попробовать можно». «Лови», — кинул я Фае обломок старой стены своего особняка. Точно такой же она использовала в свое время, чтобы создать яйцо для старшего дракончика. Фая ловко схватила обломок всеми четырьмя лапами. Она уже прочитала мои мысли и поняла, что я собираюсь сделать. «Готово!» — выкрикнула она. Я направил один из шаров с виверной в ее сторону. Влил энергию в шар, активируя артефакт, и... Мощный поток света с яростным громким ревом рванул из шара. Однако его тут же обхватила огненная энергия Фаи, фонячая пространством и временем. Свет внутри огня рычал и рвался наружу, но огонь медленно утаскивал его в обломок стены. Несколько секунд спустя все было закончено. Обломок превратился в крупное яйцо, которое тут же исчезло в пространственном кармане Фаи. «Второго чуть позже», — устало произнесла дракониха. «Потом подвяжем обоих наименее, как было с Лютиком». Я задумчиво кивнул, размышляя о том, что у меня скоро будет два дракона и две виверны. Так-то виверны в некотором плане тоже драконы. Правда, у них всего две полноценные лапы, задние. Передние же соединены с крыльями. Ну и стихийной магией они не владеют. «Курицы они ощипанные, а не драконы», — проворчала Фая, уловив мою мысль. Но тут же спохватилась и добавила. «Но мы будем относиться к ним с теплом и уважением. Я понятия не имею, кто в итоге вылупится. Но точно знаю, что в итоге получатся не те безмозглые монстры, которых злодеи подчинили в аномалии и засунули в камень». «Согласен с тобой», — кивнул я с интересом, наблюдая за своей драконихой. «И это будут наши дети, когда они вылупятся», — наставительно продолжила дракониха. «Запомни, Оппа, Совершенно неважно, что создание творило до того, как переродилось». Я чуть прищурился, глядя на нее. Фая же делала вид, что беззаботно смотрит по сторонам. «Что-то вы темните, Фаина Максимовна», — произнес я. «О чем-то не договариваете». «Ой, все!» — всплеснула крыльями дракониха. «Устал я после этих процедур, а мне еще малышу сказку на ночь рассказывать». Она полетела в сторону дракончика, который разлегся рядом с драконьим яйцом на своей подстилке. «Стоп, а где Юра?» Я прислушался к своим ощущениям и усмехнулся. Лысый друг драконов, наигравшись, отправился обратно к Шрайеру. Продолжит выполнять свой священный долг и психологически подготавливать нашего неудачливого злодея-суицидника к даче ценных показаний. Оставив свой зоопарк, я направился в сторону имения. Сейчас у меня есть своя красивая спальня, и ночевать в бытовке графу больше не приходится. Думал устроить себе легкий второй ужин, умыться и лечь спать. Денек выдался суетной. Однако все дела сделаны, злодеи наказаны, пациенты полечены. Можно и отдохнуть. Но... «Мой принц!» — возник передо мной граф Домовой и склонился в поклоне. Из этого положения он и доложил. «Ваш гость Батуми, похоже, сейчас придет в сознание». «Твою мать!» — я ускорился, срываясь на бег. «Нет, я, конечно, рад, что Батуми так быстро очнулся, но, похоже, второй ужин откладывается». «Всех убить!» — заревел Батуми и рыпнулся вперед, пытаясь сесть на кровати. Как только я смог ощутить его своим полем, тут же телепортировал себя к пациенту. Должен сказать, тайминги совпадали идеально. Едва его голова полетела вверх, моя ладонь тут же уперлась в лоб наемнику и на противоходе придавила его к подушке. Мощный поток успокаивающей энергии семейного дара ударил прямо в мозг мужику. Тот вздрогнул и распластался на кровать. Я выдохнул, усевшись рядом с ним. «Лучше?» — спросил я. «Лучше», — сухо пробасил Батуми. Не мигая, он пялился в потолок, пытаясь дать себе ответы на вечные вопросы. «Кто он такой? Какой сегодня год? Почему твоя мамаша назвала меня сынок?» Ну и так далее. Поднявшись, я взял графин и налил стакан воды. Наемник приподнялся на локте, благодарно кивнул и принялся жадно пить. «Да уж, одним стаканом сыт не будешь». С этой мыслью я протянул ему графин. Выпив всю воду, Батуми вновь рухнул на кровать и уставился в потолок. «Если ты думаешь, что там сейчас покажут секретную серию «Ну погоди», то ты ошибаешься», — произнес я, наблюдая за наемником. Тот расплылся в кривой улыбке и пробасил: «Я бы посмотрел секретную серию. Раньше в Империи умели делать отличные мультики. Не то, что сейчас. Раньше трава была зеленее. И у баб жоп сочнее». «И хер стоял крепче», — поддержал он меня. Но затем добавил: «Хотя с этим и так нормально». «Рад за тебя. Я тоже не жалуюсь». Помолчали. Он не спешил что-то спрашивать или рассказывать. «Говорят, раньше и командиры были лучше», — произнес я, не сводя с него глаз. Медленно повернув голову, он ответил: «Были». А затем, пару секунд спустя, он спросил: «Значит, ты знаешь, кто я?» «Я искал тебя, Батуми». «Зачем?» «Чтобы предложить службу». Он медленно вздохнул и закрыл глаза. «Не уверен, что я бы согласился раньше», — изрек бывший наемник. «А сейчас?» «А сейчас, похоже, я обязан тебе жизнью». Я почувствовал вспыхнувшую внутри него жажду убийства. Батуми оскалился, кожа его начала краснеть, а вены вздуваться. Резко распахнув веки, он прорычал: «Не знаю, что эти твари пытались со мной сделать, но я обещал их всех разорвать на кусочки. Жизнь мне не так ценна, но месть...» Он облизнулся, точно хищный зверь, и произнес: «Жажда мести будоражит меня до кончиков пальцев на ногах. От этой жажды у меня волосы на лобке шевелиться начинают». «Будет тебе месть», — усмехнувшись, отозвался я. «Леонард Шрайер — белобрысый хрен, который ставил на тебе эксперименты. Сейчас маринуется у меня в подвале». С невероятной скоростью Батуми вскочил с кровати и встал напротив меня. Его рожа была похожа на морду собаки, услышавшей заветное «гулять». «Фу, Батуми, нельзя!» — выпалил я. «Нельзя убивать Шрайера сейчас. Но, так уж и быть, я оставлю тебе его поиграть после того, как он ответит на все наши вопросы. А ведь помимо него есть другие Шрайеры и Орден Разочарования, в конце концов. Хотя, сдается мне, там кто-то еще, кроме Ордена, присутствует». «Орден? Что за Орден?» — нахмурился Батуми. «Террористы, связанные с исследованиями Шрайеров», — охотно пояснил я. «У нас есть куча кандидатов в Батуми, на которых ты можешь направить свою месть». Он оскалился и довольно зарычал. Глядя на него, я покачал головой. «Знаешь, Батуми, я хотел сделать тебя главой своей гвардии». Этот бородатый лысый здоровяк нахмурился, перестав рычать. Я чувствовал, как плавно уменьшается его жажда крови, видел, как излишняя краснота тела начинает проходить. Он медленно выдохнул, полностью подчинив свои эмоции. «Какую из 13 глав искусства войны тебе процитировать?» — спросил он. «Или, может быть, партию в шахматы? Сёги? Го? А может...» Его улыбка вновь стала кровожадной. «Ты дашь мне небольшой отряд и велишь уничтожить род твоих врагов?» «Может, дам», — хмыкнул я. «Сейчас официально воюю с родом главы Красноярской губернии, неофициально со всеми его союзниками. Плюс, думаю, главе Новосибирской губернии войну объявить. А еще фракция Михаила на меня зуб точит». «О-о-о!» — процедил Батуми, и от его тела пошла жажда убийства. Какая-то странная жажда, ровная и теплая, как электрообогреватель. «Скажи мне, Батуми», — задумчиво начал я, — «а ты всегда таким диким был, или это последствия экспериментов?» Ответить наемник не успел, заговорило его брюхо, громко зарычав на всю комнату. Я жестом велел ему идти к столу. Сам занял один из трех стульев и достал из пространственного кармана вяленое мясо, сухари и вино. «Э-э-э», — подвис Батуми. «Слуг долго ждать», — махнул я рукой. «А я как раз планировал легкий ужин». «Ну, что за артефакт?» — выпалил он, сгорая от любопытства. Я загадочно улыбнулся и развел руки в стороны. «Это какая-то редкость». «Какая-то огромная редкость!» — выпалил Батуми, усаживаясь за стол. «Но ты ведь никому не скажешь!» — хмыкнул я. «Хороший наемник никогда не болтает, то...» Начал было Батуми, а затем замолчал и поморщился. «Да, ты больше не наемник. Теперь ты мой вассал». «Я еще не давал клятвы!» — пробурчал он. «Да ж...» Спорить Батуми не стал. Я понимал, что он чувствует, видел в прошлой жизни людей, которые теряли волю к жизни, и которыми двигала лишь месть. Батуми не совсем такой. Даже сейчас я чувствую, что страсть к жизни в нем до сих пор осталась. Нужно лишь поддержать ее, взрастить. На фоне его мести, конечно же, которая удачно совпадает с моими планами. За нашим легким ужином я попросил Батуми рассказать о том, как он попал в плен к Шрайеру и Габилову. В общем-то, ничего нового не узнал. Кроме мелких подробностей, вроде той, что во время боя в аномалии с монстрами товарищи вдруг отступили, и Батуми одному пришлось отбиваться от тварей. Когда тот потратил почти все силы и победил, его просто вырубили. Ну а дальше боль, страдания, ярость. «Суки!» — рычал Батуми. «Зачем?» «А ты не понимаешь, чего хотел добиться Шрайер?» — спросил я серьезно. «Не чувствуешь?» «Я будто бы стал сильнее», — хмуро проговорил он. «Верно», — кивнул я. «Искусственная прокачка метки, увеличение количества колец, а вместе с ней общая сила». «Но сила эта какая-то дикая», — выпалил он. «Ничего удивительного», — пожал я плечами. «Ведь закачивали в тебя энергию монстров». Что ты так смотришь? Эти твари используют отмеченных для того, чтобы выпивать их энергию, а затем с ее помощью контролировать монстров. Однако, похоже, подобную технологию поглощения энергии они попытались применить и на подконтрольных монстров. Те не могли сопротивляться, когда из них медленно выпивали жизнь и наполняли ею специальные сосуды-хранилища. Батуми смотрел на меня, не мигая, пытаясь в полной мере осмыслить схему шрайеров и их покровителей. Ну да, берешь толпу слабаков, выпиваешь их, затем вливаешь энергию в монстров, выпиваешь и их, затем вливаешь энергию в сильных отмеченных. Получается, от человека к человеку напрямую нельзя перекачивать энергию, иначе бы так и делали. И, скорее всего, слабые отмеченные не могут быть получателями энергии. Их тела просто не выдерживают такого. Потому и взяли в подопытные героя Батуми. Скорее всего, я не понимаю всех нюансов. Скорее всего, схему врагов больше. Однако я точно уверен, в основе всех этих схем гребаные жертвоприношения. И цель всех этих мерзких действий — стать сильнее. Все ради силы, как всегда, блин. Зазвонил телефон, прервавший мои размышления. Я с удивлением уставился на экран. Звонила Света, практически ночью. «Привет», — поздоровался я. «Здравствуй, Максим», — зачастила она. В ее голосе стояло отчаяние и слезы. «Пожалуйста, Максим, помоги мне. Мама умирает. Нужен очень могучий целитель. Я знаю, у тебя кто-то есть. Тогда твой целитель помог мне, помнишь? Пожалуйста, попроси его помочь мне еще раз. Пожалуйста, Максим». «Тише, тише, тише, солнышко», — быстро проговорил я, судорожно соображая, что же делать. Тогда в аномалии я исцелил смертельные раны Света своим даром. Лишних глаз не было. Но самой герцогине я наплел, мол, со мной был целитель. Сейчас, вероятно, скрыться будет не так просто. Значит, мне в самом деле нужен целитель. А если точнее, кто-то, кого можно выдать за целителя. С задумчивым видом я смотрел на звероватую фигуру Батуми, который сейчас вгрызался в кусок мяса. «Будет тебе лучший целитель Света», — быстро ответил я. «Куда ехать?»